Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 20 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. Артур Агабекян освобожден от должности вице-премьера НКР. Итак, подробности новостного блока. 18 марта президент НКР Баку Саакян принял группу преподавателей и студентов Ереванского госуниверситета во главе с ректором вуза Арамом Симоняном. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между главными вузами двух армянских республик. Президент Саакян отметил, что сотрудничество с Ереванским государственным университетом находится на высоком уровне, подчеркнув значимость этого в деле развития высшего образования в Арцахе. Глава государства назвал важной также общественную деятельность ЕГУ и работу, направленную на патриотическое воспитание молодого поколения. Во встрече приняли участие министр оборнауки и спорта НКР Слава Асрян, другие должностные лица. Сегодня президент НКР Баку Саакян подписал указ об освобождении Артура Агабекяна от должности вице-премьера НКР согласно собственному заявлению. Информация пресс-службы Минобороны Республики. 19 и в ночь на 20 марта ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана была спокойной. Противник из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 25 раз, произведя по армянским боевым позициям около 140 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР сохраняют полный контроль на передовой и продолжают осуществлять надежную защиту боевых постов, говорится в сообщении. Переговоров вокруг урегулирования Карабахского конфликта не проводится, поскольку Арцаху был нанесен серьезный удар со стороны Азербайджана апрельской агрессии. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, говоря о заявлении главы МИД Азербайджана по части того, что переговоры относительно урегулирования Карабахского конфликта приостановлены по причине Армении. Переговорный процесс претерпел регресс. Именно по этой причине Армения и тройка сопредседателей Минской группы предприняли шаги и продолжают принимать их, которые направлены на создание соответствующих условий, чтобы, возможно, стало продвинуть вперед переговорный процесс, сказал Эдвард Налбандян. В то же самое время глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что переговорам нет альтернативы. Сопредседатели Минской группы посетили Баку. 27 марта они прибудут в Армению, а затем посетят Арцах. Мы должны попытаться продвинуть вперед процесс, но должны быть исключены такие события, как в апреле прошлого года, сказал Эдвард Налбандян. Встреча президентов Франции и Армении в Париже обновила имеющиеся между двумя странами экономические и культурные связи. Об этом, подводя итоги встречи президентов Армении и Франции, сказал председатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурат Папазян. На встрече президентов обсуждались также вопросы касательно Арцахского конфликта. Говоря об этом, Мурат Папазян отметил, что у Франсуа Олланда четкая позиция, должны соблюдаться мадридские принципы. Он выразил желание, чтобы мы провели референдум по самоопределению Арцаха, затем передали Азербайджану не 7, а 5 прилегающих к Арцаху территорий. Это план Олланда, который он предлагает сторонам, ведущим переговоры. А насколько он приемлем или нет, решать народу Арцаха – это не нам решать. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы власти Арцаха были участниками переговоров, сказал Мурат Папазян. Он также подчеркнул важность замечания Франсуа Олланда относительно того, что следует наказать нападающую сторону. Если на границе Арцаха и Азербайджана произойдет эскалация напряжения, то Россия, разумеется, не будет прибегать к военному вмешательству до тех пор, пока этот локальный вопрос не решится. Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политический аналитик Федор Лукьянов, добавив при этом, что Россия прибегнет к иным мерам для ослабления напряженности. Здесь положительно то, что ни одной внешней силе не нужно, чтобы вокруг вопроса возникла напряженность по разным причинам. Для России это крайне опасно. опасно и не нужно. Россия – сверхдержава, имеющая сложную группу интересов. США также невыгодна эскалация напряженности. У Турции также полно других вопросов. Если будет внешний фактор и вокруг вопроса возникнет напряженность, то Россия примет все меры, обратит внимание сопредседателя Минской группы, дабы по возможности максимально сгладить ситуацию, сказал Федор Лукьянов. Франция выступает за мирное решение карабахского конфликта. Об этом заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье на своей пресс-конференции. Позиция Франции по карабахскому конфликту известна. Она неоднократно озвучивалась. Франция выступает сторонником решения карабахского конфликта мирным путем, путем переговоров. Франция выступает за любые средства, которые удержат стороны от нового витка насилия, заявил посол. На днях Арцахский научный центр принял у себя в гостях академиков Национальной академии наук Армении, директора Института химической физики академика Левона Тавадяна и доктора того же института профессора Олега Камаляна. Встреча прошла в формате рабочего совещания с научными сотрудниками центра. В приветственном слове директор Арцахского научного центра Степан Дадаян отметил важность таких встреч, подчеркнув, что они нацелены на развитие структуры и будут носить периодический характер. По словам Левона Тавадяна, наука и образование являются важными составляющими государственности, поэтому становление Арцахского научного центра всегда находилось и останется в центре внимания Национальной академии наук Армении. Академики приехали в Арцах по поручению президента академии Радика Мартиросяна, чтобы на месте ознакомиться с уже проделанной и намечаемой научной работой. Тематическое финансирование со стороны Госкомитета по науке Армении будет стимулировать деятельность центра, сказал Тавадян. В ходе встречи речь зашла также о дальнейшем статусе Арцахского научного центра. Левон Тавадян сообщил, что вопрос уже обсуждается в Национальной академии наук Армении. Весна вступила в свои права. На повестке активизация сельхозработ. В Министерстве сельского хозяйства уточняют их объемы, оценивают общую ситуацию, готовятся к яровому севу с новыми программами. Озимый сев текущего года проводился без государственного содействия, но по своим объемам он не уступает показателям прошлого года. По уточненным данным, сейчас около 54 тысяч гектаров посевов озимых культур, сказал начальник отдела растениеводства и защиты растений Минсельхоза НКР Велена Витисян. С состоянием посевов специалисты еще ознакомятся, а пока надо выяснить, как они пережили зиму. Погодные условия для озимого сева были благоприятными. Уровень активности вредителей далек от опасного, сказал Велена Витисян. Для разных культур программа государственного содействия будет различной. Программы стимулирования развития овощеводства и табаководства будут продолжены в 2017 году. Здесь новшеств нет. За один гектар овощей помощь составит 200 тысяч драмов. Табаководы же за каждый килограмм заготовленного сырья дополнительно получат 10 драмов, отметил он. Семена некоторых культур, например, картофеля, будут завезены и предложены арцахским землепользователям по субсидированной цене, сказал начальник отдела растениеводства и защиты растений Министерства сельского хозяйства НКР. В Степанакерской картинной галерее состоялось открытие выставки художницы Тамары Марданян под названием «Традиция почитания предков». В первую очередь, конечно, я посвятила моему папе Марданяну Георгию Осиповичу. Дело в том, что меня давно волновала и тревожила такая тема, как корни. Корни, традиции. Потому что, мне кажется, это основа для любой нации, для любого народа. Без корней ничего не растет. И мы можем выжить, если мы будем держаться за наши корни, за наши традиции, которые складывались веками. Это наш долг. На выставке представлены портреты, сделанные как со старинных фотографий, так и ныне здравствующих людей, известных и самых заурядных. Именно это обеспечило успех задумки автора «Показать связь поколений». Столько восторга в моей душе. Это великолепно. Здесь как бы остановилась эпоха. То есть прошлое, которое нас тепло окружило своим естеством. Эти картины, эти лица. На вернисаже присутствовала министр культуры и по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян, директор Степанакерского музколледжа Карина Дадамян с внуком Борей долго вглядывались в портрет заслуженной учительницы Седы Вердиевны, их мамы и прабабушки соответственно. Я получила огромное удовольствие, и мне очень приятно видеть вот столько портретов армянских женщин и мужчин с красивыми, благородными лицами, и сколько жизни в этих лицах. Тамара Марданян настолько этим привлекает, ощущение живых людей на портретах. И я очень рада, что именно портрет Саят Новой, который висит в училище, ее работы, и, естественно, моей мамы. И о погоде. Во вторник, 21 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность, дожди, ночью, днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8. Во время осадков с возможным усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью, днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.